Согласно древнеримским преданиям, вечером перед свадьбой невеста, прощаясь с детством, должна была отдать все свои игрушки и детскую одежду домашним божествам Ларам, по-нашему домовым. У алтаря жених и невеста просили благословения у пяти римских богов и приносили в жертву свинью или овцу, чтобы по внутренностям определить, будет их брак счастливым или нет. Как женились в Древнем Риме? У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим», учебника истории Древнего мира и перевода фрагментов речей Цицерона, хрестоматия по истории Рима. Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела, историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг «Квинн Серторий. Политическая биография» и «Сулла в соавторстве», а также более 40 публикаций по истории Древнего Рима. Я вам предлагаю в качестве затравки, так или в качестве своего рода эпиграфа для нашей передачи, рассмотреть конкретную житейскую ситуацию, историю, связанную с жизнью и судьбой Катона-младшего, Марка Порция Катона Утического, правнука Катона-старшего, которому по жизни не очень-то везло с женщинами. Начать с того, что когда он был помолвлен с девушкой из хорошего семейства, помолвка была расторгнута после того, как отец несостоявшейся молодой супруги Катона предпочел другого жениха. Сам по себе это был скандал. Затем, значит, Катон все-таки женился спустя какое-то время на некой Атилии, с которой развелся из-за ее скандального поведения. В этом браке было двое детей. Потом он женился вторично на Марции, которая ему родила троих детей. И вот здесь самое интересное. Катон был стоик, большой поклонник стоической философии. У Катона был друг Квинн Гортензий Гортал, выдающийся оратор и адвокат. И однажды он пришел к Катону и предложил ему выдать за него, за Гортензия, замуж дочь Катона. Все бы ничего, но Порция была замужем за сенатором, известным республиканцем Марком Бибулом, то есть просьба сама по себе странная. Катон отказал, значит, хотя теоретически он как отец имел право развести дочь с Бибулом, но этим правом не воспользовался по этическим соображениям. Тогда Гортал Катон пошел посоветоваться со своим тестем Марцием Филиппом, отцом жены. Судя по всему, Филипп тоже был философом, потому что он сказал Катону: «Поступай, как знаешь». После этого Катон отдал жену Гортензию. Гортензий женится на Марции, она ему родила сына. Да, причем, что интересно, как Гортензий сам мотивировал свою странную просьбу, если верить Плутарху, который описывает всю эту историю, он сказал Катону так: «Марция еще достаточно молода, чтобы рожать, а у Катона и так уже много детей». Кстати, Марция тогда еще была беременна от Катона, наверное. В общем, как бы то ни было, состоялось бракосочетание. Гортензий умер через 6 лет. Ну, ему тогда уже было около 60, когда он женился. А Марция была вдвое моложе, вот, приблизительно, где-то было около 30. И вот, значит, Гортензий умирает, Марция остается богатой наследницей, и чем дело заканчивается? Она возвращается к Катону. Уже началась гражданская война, и Марция мотивировала это дело так, что Катону кто-то должен помогать, поддерживать хозяйство и так далее. И, что интереснее всего, Катон ее принимает. Хотя здесь соображение корысти, мне кажется, совершенно неприятное. при чем, потому что Катон сам по себе был очень богатым человеком. Вот такая история, которая, как мне кажется, проливает свет на отношение к браку, по крайней мере, в верхних эшелонах власти, скажем так, в Риме, среди элиты. Настоящая Санта-Барбара. Когда я читал протоколе, назовем это так, брака в Риме, некоторые вещи меня поражали. Начиная с чистой педофилии, когда девочку могли выдать замуж в 12 лет. Извините, это рановато как-то получается. Это обычно для традиционных обществ. Ну да. Но при всем при том, протокол был достаточно четкий. Помолвка, железное кольцо, согласие отца. После помолвки должны жениться максимум через 2 года, ну и так далее. Вот я думаю, что процедуру саму по себе рассказать очень интересно. Давайте, прежде чем к процедуре, перейти, как бы сказать, по ту сторону фокуса. История с Марцией и Катоном, конечно, остается достаточно загадочной, но все же стоит напомнить, что у спартанцев, Плутарх описывает обычай, мы не знаем, насколько, конечно, он часто применялся, но Плутарх писал уже через много столетий, когда спартанские порядки уже стали чем-то музейным, но, наверное, он не придумал эти факты, что теоретически у спартанцев бывало, что если муж уже старый, и жена от него зачать не могла, будучи молода, то он ее, так сказать, напрокат отдавал молодым людям, чтобы она от них зачала. Возможно, это были единичные случаи, но сам факт того, что подобное было возможно, он говорит о том, что у римлян этот, если не обычай, даже единичный случай как бы не с потолка был взят. Возможно, Катон открыто подражал спартанцам, то есть сознательно. Ну вот, но у них и другое обычай было. Да. Бесхозных вдов попусту не бросали. Ну, это, я думаю, нигде не бросают. Ну вот, а что касается спартанцев, то ведь известно, что, скажем, если в Афинах Фукидид приписывает Периклу слова «лучшая женщина – это та, о которой не говорят вообще ничего ни дурного, ни хорошего», то в Спарте, как известно, женщины пользовались большими правами, в том числе и собственности, и фактически участвовали в политике очень активно. Многие из-за этой в смутные времена, как мать и жена царей Агесилая, то есть, пардон, Агеса и Клеомена плохо кончали, то же самое было и в Риме. Вот с этой странной историей уступки жены, во-первых, надо сказать, что это нетипичный был очень случай. Да, потому что Катон вообще имел репутацию большого чудака в Риме по целому ряду причин. Я думаю, у нас еще будет возможность и время об этом поговорить. А кроме того, здесь могла быть и интрига. Представьте себе, допустим, любовную связь. Но это мы только фантазировать можем. Любовную связь между Гортензием и Марцией. И, возможно, ребенок, которого Марция носила в чреве, не был ребенком Катона. И Катон, возможно, таким образом просто спасал лицо. Это может быть. Доказать мы тут ничего не можем. Ну да. Значит, другая ситуация, известная достаточно, когда Октавиан, будущий император, Октавиан Август, женится, для него это был третий и последний брак на Ливии, которую он увел у живого мужа. Она уже была беременна будущим друзом, старшим отцом императора Клавдия, и через 3 месяца после свадьбы она родила, и в Риме злые языки пустили такой стишок по-гречески, то есть «Эутюхуси кайтримена пайде», «Везучие родят на 3-м месяце». Понимаете, сколько тут было пищи для всяких досужих сплетен. Август Цезарь Октавиан, римский император с 27 года до нашей эры, внучатый племянник Цезаря. Победа в 31 году до нашей эры у мыса Акция над римским полководцем Марком Антонием и египетской царицей Клеопатрой завершил гражданские войны, начавшиеся после смерти Цезаря. Август сосредоточил в своих руках высшую власть, сохранив, однако, традиционные республиканские учреждения. Эта форма правления получила название принципата. Если к самой тематике уже непосредственно перейти, свадеб, разводов там и так далее, была традиция, был обычай, да, был установлен брачный возраст. 12 лет для девушки, 14 лет для юноши. Вот, раньше 12 лет никакой супружеской жизни по закону и по обычаю быть не могло. Могли договориться о супружестве родители и до того, разумеется, и часто были такие случаи, ну, относительно, конечно, когда в политических соображениях родители договаривались о супружестве детей, то есть, скажем, одному там 3 года, другой 2, может быть, да, ну, то есть, совсем маленькие дети, но договаривались, что вот по достижении брачного возраста, то есть, соответственно, 12 и 14 лет, они вступят в брак. Могло дело расстроиться, никакого брака не получится. Такое тоже могло быть. Вот этот так называемый сговор, спонсалия, вот выражение спондесны, обещаешь ли, вот он носил устный характер, никаких контрактов не подписывалось, но поскольку слово было дано, оно весело много. И разрыв помолвки означал кровную обиду. Вот вспомните ту же историю с Катоном. Да, он очень любил эту девицу, но родители разорвали помолвку и выдали эту девушку замуж за видного аристократа Сципиона Назику, с которым потом Катон, разумеется, у них была вражда смертельная до самого конца. Ну да. Вот. Значит, сговор, спонсалия. Собственно говоря, невеста, значит, когда договаривались, можно было, конечно же, устроить и пир, при этом вот, невеста получала железное кольцо, никаких камней не было, золотые кольца вошли в обычай гораздо позже, вот, и значит, носила на безымянном пальце это кольцо, потому что считалось, что оттуда идет нерв к сердцу. Да. Вот. У древних были весьма оригинальные представления относительно анатомии. Ну, да. В марте свадеб не устраивали, потому что март был посвящен богу войны Марсу, а война не пристала супругам. Ну, еще и в календы как-то не очень это приветствовалось. Нет, общие праздники, там много было запретов. А праздников-то было треть. Значит, поздняя республика, это у нас треть года праздники. Во времена империи уже 300 дней, около 300 дней в году. Не каждый праздник. Ну, не каждый, конечно. Да, разумеется, нет. Ну, вот, скажем, календы, то есть первый день месяца, затем ноны и иды, то есть, соответственно, 7, 5 или там 13, 15 дней месяца совершенно выпадали из этого ряда. То есть свадьбы никак нельзя было играть в это время, потому что в разные времена на эти дни падали какие-то страшные поражения римского войска, дни считались нехорошими, да, неудачными. Строго говоря, если взять нашу нынешнюю практику, то, собственно говоря, у нас безо всяких запретов, естественно, обычно браки заключаются с пятницы по воскресенье, потому что свободное время есть. Безо всяких религиозных запретов, просто в силу технической возможности. Да, ну и, соответственно, в мае, в первой половине июня свадеб не играли по самым разным суеверным религиозным соображениям. Вот. То есть был целый ряд религиозных запретов. Короче говоря, что оставалось? Зима, вторая половина июня. Ну и дни вот между ну, так да. сказать, в межсезонье. Проскочить, что называется. Да. Свадьба, как это водится, продолжалась не один день. Да, это само собой. Но прежде чем говорить о свадьбе, нужно сказать об институте брака. Вот. Римляне женились для того, чтобы иметь детей, прежде всего. Отношение к женщине такое было, я бы сказал, современным языком потребительское в каком-то смысле. Особенно в эпоху архаики. Женщина, она же гражданских прав не имела, она только могла передать гражданство. Кстати, любопытный такой момент. Если римский гражданин имел сношения, которые браком никак не могли оформиться, с рабыней, с какой-нибудь иноземкой, то их дети прав гражданства не получали. А вот если римская гражданка заключала такой союз, повторяю, незаконный, от которого происходили дети с каким-нибудь там не обладавшим правами гражданства субъектом, то вот от нее дети получали право гражданства. Вот такой вот интересный нюанс. Но в остальном женщина, конечно, на протяжении долгого времени оставалась существом бесправным, в юридическом смысле точно. Во-первых, она находилась под властью отца. Патрия потестас. А власть отца в римском патриархальном традиционном семействе была всеобъемлющая. Право жизни и смерти, ius vita ecclesiae. То есть, теоретически, отец мог убить дочь, если она шла против его воли. Другое дело, что такое решение должно быть обосновано, и совет родственников, конечно, он никогда не дал бы свершиться какой-нибудь жуткой драме, необоснованному убийству, но тем не менее, само по себе это показательно. Значит, власть отца. Дальше. Опека. В любом случае считалось, что женщина, как существо неполноценное и в плане умственных способностей, не может собой распоряжаться должным образом и не может заключать сделок, тем более там завещания какие-то дел долгое время. Так считалось. Поэтому она в любом случае должна быть под опекой, даже если отец умер. Назначали опекуна. И, наконец, значит, третья зависимость – это зависимость от мужа. Потому что самый древний брак – это брак cum manu mariti. То есть, дословно, с рукой супруга, под рукой супруга. Женщина, выходя замуж, переходила во власть супруга. То есть она просто меняла хозяина. Господина, доминус. Да, доминус, господин, хозяин. До этого она была под властью отца, затем она переходит под власть мужа. Потом ситуация поменялась, я сразу хочу сказать. Да, в позднюю республику, во времена империи, женщина вообще получает фактически полную свободу, делать, что хочет. Но мы об этом отдельно поговорим. А вот со времен архаики, да, существовало три формы заключения брака, когда женщина поступала под власть супруга. То есть она не являлась эмансипированной самостоятельной персоной суи юрис, как говорили римляне. А вот после того, как она поступила под власть супруга, влияние отца сохранялось? Вот. Или теперь супруг монопольно командует? Моральное влияние сохранялось. Моральное сохранялось, но как бы команды уже отдавал супруг. Безусловно. Да. Вот как бы сговор мы обговорили. Институт помолвки. Это если сговор – это договор о намерениях, и это может произойти задолго до того, как дети вырастут, то помолвка – это уже подписание конкретного договора. Вот в этом случае как раз, если все правильно оформлялось, и она официально переходила под власть мужа, тогда она переходила под власть мужа. А если это, так сказать, по факту, по сроку давности, она сохранялась, по-моему, отец мог вмешиваться. И он ее как бы мог защитить от супруга, то есть зависело от формы брака. Значит, вот дело в том, что, во-первых, не подписывал, скажем так, договор мог быть подписан, но мог и не быть подписан. Дело было не в договоре. Здесь слово весило гораздо больше, чем любая договоренность. Поэтому не должны себе представлять так, что спонсали, сговор, как ни назовите это, помолвка, что это все какими-то договорами сопровождалось, подписание брачного контракта, как у нас сейчас принято говорить. Да, его могли подписать, но потом. Он, конечно, юридически обязывал стороны. Но если сохранял, если существовала устная договоренность, то она тоже значила многое. Значит, потом, что касается власти отца, власти мужа. Значит, во-первых, давайте с этими тремя формами брака разберемся. Когда жена поступала под власть мужа. Значит, первая, самая древняя форма, исключительно для патриции предусмотрена, это конфориация, так называемый конфориационный брак. Фар – это пулба. Значит, когда происходил вот этот вот обряд торжественного заключения брака, который не предусматривал развода, кстати говоря, это один раз и на всю жизнь, это нечто вроде венчания в церкви, вот, приносилась в жертву Юпитеру овца, на кресло с двумя сиденьями рядом, близко, садились супруги. Обязательно кресло должно было быть заслано шкурой жертвенного животного. Овцы в данном случае Юпитеру приносили в жертву овцу. И вот здесь-то, в частности, приносилось в жертву вот это вот полба, вернее, полбяной хлеб. Вот, или пирог. Или пирог, да. Но мы точно не знаем. Вот это вот самый хлеб, от того и название произошло, конфориация. Вот. Эта церемония была торжественнейшей. Здесь обязательно присутствовал Понтифекс Максимус, то есть глава жреческой корпорации Рима, и здесь был Фламен Диалес, то есть жрец Юпитер, верховный жрец Юпитер, обязательно присутствовал вот, Весталки, и разные другие представители жреческой корпорации могли быть, и множество гостей. Это была торжественнейшая форма брака. И, соответственно, она ко многому обязывала. Да, тут было жертвоприношение. Причем оба брачующихся должны были происходить из семей, соответственно, ну, желательно, равных. Скажем так, которые... Нет, безусловно, они были равны. Это только для патриция был предусмотрен брак. И родители тоже должны были пройти вот, собственно, такую церемонию. Вот. Ну и дальше, как всегда, пир и так далее. Ну, это уже детали, мы их пока опустим. Следующая форма – это коэмпцио, купля. Здесь все было проще. Это было предусмотрено для плебеев. Вот если конфериация совершалась только в присутствии 10 свидетелей, контрактов, повторяю, не подписывалось, никаких регистраций, никаких этих книг, метрик, ничего этого не было. Все происходило в устной форме, перед лицом богов, с жертвоприношением, но при наличии 10 свидетелей. Коэмпцио, купля, предусматривал наличие 5 свидетелей, тут же был претор, то есть действующий магистрат, и посредник, который символически стучал медным асом по весам. То есть это была имитация купли. Муж покупал себе жену. Ну, что вы думаете, этот обычай, он же существовал потом столетия. Вот в Риме он выходит из... Обращение исчезает в первом веке до нашей эры. Все, потом был запрещен Августом. А в Европе он существовал потом еще столетия. Вы знаете, что в Англии закон, по которому супруг мог продать жену на рынке, существовал до конца 19 века. Да, вот. Да. Это действительно имело место в Англии, представьте себе. То есть традиция очень давняя. Вот. И, наконец, последнее. Третья форма, которая тоже, кстати, к первому веку до нашей эры выходит из употребления, это узус так называемый, то есть пользование. В римском праве была такая норма узукапио, то есть пользование, основанное на сроке давности. Короче говоря, если женщина прожила с мужчиной в течение года под одним кровом, они тем фактом, уже самим вот этим фактом считаются мужем и женой. Вот, если женщина этого не хотела, она могла просто на 3 дня покинуть кров этого сожителя своего и вернуться к отцу, например. Да? То есть, если она 3 дня и, соответственно, 2 ночи проводила вне дома, то, соответственно, никакого брака не существовало юридически. Вот эти вот формы существуют до конца республики. Тут интересный момент, Дмитрий. Вот мы говорим, закон, обычаи, это все было. Но римляне очень здорово умели обходить закон. Вот смотрите, был закон, который подкреплялся религиозным запретом. Он запрещал жениться на близких родственницах. Запрещал. То есть на племяннице, к дяде на племяннице не мог жениться. Скажем там, на двоюродной сестре тоже. И что мы видим? Редко, конечно, но этот закон обходился. Каким образом? Остается гадать. Вот, скажем, Тит Ливий пишет о том, что в 171 году до нашей эры там один из римских политиков публично признался в том, что... То есть он об этом говорит публично, он не скрывает, что его отец устроил, значит, брак его с его двоюродной сестрой. Вспомним знаменитого триумвира Марка Антония, да? Значит, из его 4 браков законных связь с царицей Клеопатрой не считается. По римским законам это не могло быть браком, а всего лишь конкубинатом, то есть сожительством. Так вот, значит, 2-й брак из 4 у него был заключен с его двоюродной сестрой Антонией. Ну и, наконец, в имперское время, знаменитый пример, император Клавдий четвертым браком женился на племяннице Агриппине-младшей. Разница в возрасте у них там была 24 года. То есть, короче говоря, когда очень хотелось, то можно было и обойти. Ну запрет. Да, если нельзя, но хочется, то можно. Да, да, римляне вообще формалистами в этом вопросе не были. То есть, они как-то умели обходить. Иногда римлянам приписывают фразу «да погибнет мир, не свершится правосудие», и говорят, какие они были сухие, бездушные формалисты, забывая о том, что эта фраза принадлежит императору Фердинанду и была сказана в 16 веке, и римляне за нее никакой ответственности не несут. Ну да. Интересен был и институт развода, вообще не характерный для древних обществ. То есть уж если женившись, то попал. Так это в Риме поэтому и появляется, если верить Аулу Гелию, то первый развод был в Риме в 232 году до нашей эры, то есть уже более как 5 веков Рим, если верить официальной дате его основания, уже существовал. И Корвилий, консуляр, должен был это обставить массой формальностей. Он сказал, что разводится из-за бесплодия, а так он свою супругу очень любит. Ну, что там было, конечно, сейчас сказать трудно, но вот зафиксированный развод был, произошел только в 6 веке уже существования города. Да, совершенно верно. И это запомнили. То есть это был случай из ряда вон выходящий. Причем, смотрите, из древних авторов мы знаем, что для того, чтобы развестись с женой в архаическое время, нужно было иметь очень веские обстоятельства. То есть, допустим, жена уличена в отравительстве, жена уличена в подмене детей или в прелюбодеянии. Причем такие авторитеты, как Катон Старший, традиционалист такой махровый до мозга костей, он считал, что вообще муж, если он уличил жену в прелюбодеянии, он вправе расправиться с ней сам. То есть он мог просто ее убить. А вот это большой вопрос, ну, потому что если говорить о Катоне, то это, его фразу воспринимают иногда напрямую, но Катон выдавал желаемое за действительное. Он вообще очень много произносил речей о том, какие женщины плохие, какие они порочные, что они помыкают мужьями. То есть это отразило ситуацию, что женщины приобрели гораздо большие права, чем у них были раньше. Жизнь на месте не стояла. То, какими правами... Да, согласен. Тут надо, вот. И конечно... это он говорил, что если это понимать правильно, хорошо бы, если бы, можно было так. Более того, он даже жестко противопоставлял. Если жена тебя застанет с кем-то, она и пальцем права тебя не имеет тронуть. А вот если ты ее имеешь право убить. Ну, таких ситуаций в Риме, когда обычай или там желание вступало в противоречие с законными возможностями, было полно. Да, но это все-таки было начало 2 века до нашей эры, уже не бог весть какая архаика, даже совсем не архаика. Вот поэтому... Потом там был конкретный повод. 195 год, дебаты на предмет отмены закона опия. Был такой закон, который был принят за 20 лет до того, в разгар Ганнибаловой войны. 215 год, Ганнибал у ворот, можно сказать, да? И был принят закон, который резко ограничивал женскую роскошь. То есть, ну, короче говоря, им запретили носить украшения. Да, ну, то есть, виду, им там маленький минимум позволили. Да, имелось в виду, что они эти украшения не просто не имеют права носить, естественно, они должны сдать. То есть, казну. Да, сдать на нужды защиты вечного города. Это как-то забылось, а это воспринималось впоследствии как закон против роскоши. А это был не столько закон против роскоши, сколько граждане-валютчики сдавайте валюту. Да, но ударил ты этот закон по женщинам, значит, золотые украшения раз, потом пестрые ткани запретили носить, использовать экипажи. Представляете, 20 лет воздержания. Уже закончилась Ганнибалова война, а женщинам по-прежнему запрещают в силу неотмененного закона носить украшения, пользоваться, значит, всеми этими благами. Матроны... Нет, ну, кстати, матроны до поры до времени молчали, конечно, римские, но плебейские трибуны, несколько трибунов выступили с инициативой отменить этот закон. Но я так думаю, что их подзуживали жены, конечно. Да и самим им было приятно, чтобы их жены выглядели красивее. Да, я наверное. Думаю, что трибунов могли, в свою очередь, подговорить сенатора. Конечно, сенаторы при этом не особенно высовывались, но, строго говоря, нетрудно догадаться. И вот тогда, Дмитрий, в этой связи в Риме произошла демонстрация женщин. Первая, наверное, в истории. Вот демонстрация. Толпами собрались матроны на форуме, стали требовать, потому что ведь в римском сенате возникла оппозиция. Многие традиционалисты, такие как Катон, они требовали оставить закон без изменений и, в общем, все оставить как есть. Матроны разгневанные требовали отменить проклятый закон. Вот. Ну, все-таки своего добились. Римский форум – площадь в центре Древнего Рима вместе с прилегающими зданиями. Первоначально на ней размещался рынок. Позже она включила в себя комиции – место народных собраний и курию – место заседаний Сената. Это был центр деловой, религиозной и общественной жизни города. Цезарь, Август, Нерва, Троян – построили в Риме форумы, названные их именами. Разводов, конечно, было все больше и больше, но Значит, учтите, если жена под властью мужа, то есть если брак заключен вот одним из этих трех способов, о которых мы сказали, то жена тут не может ничего. Она не может выступить с инициативой развода. Вся инициатива принадлежит мужу. Муж ее просто выгоняет. Бери твои вещи и уходи. И все. Был такой случай, когда, кажется, Эмилий Павел, победитель Македонии, отец Сципиона Эмилиана, развелся с женой, и все удивлялись. Она такая хорошая, у тебя и красивая, вроде и домовитая, и характер у нее приличный. Тот показал им башмак и сказал, с виду ведь он хороший, удобен и красив, но только я знаю, где он мне жмет. Ну, да. Здорово сказано, на самом деле. То есть, как говорится, что хочу, то и ворочу. И это было так, потому что муж был в своем праве. Единственное, что женщина могла претендовать на то приданое, которое она вносила в семью. Вот это вот сам по себе интересный вопрос, потому что считалось правилом хорошего тона. То есть нигде в законе не было прописано, что жена обязательно должна приданое принести. Но без приданницы быть как-то считалось неприличным. Вот, дос приданное. Но тут еще надо иметь в виду, что, принося приданое, она совершенно не обязана была сливать свое имущество, свое приданое с имуществом мужа. И Марциал, ну это, конечно, уже эпоха империи, когда нравы сильно поменялись, он восхваляет одну даму именно за то, что она передала в общее пользование мужа свое приданое. То есть это воспринималось как нечто уже подобное подвигу, но ее сравнивает с героинями греческой древности, которые там погибли вместе с мужьями. И он отчасти, видимо, не без ехидства говорит, что тебе не пришлось залогом любви делать смерти, а вот как бы фактически отдать мужу имущество – это то же самое, что погибнуть в доказательство любви. К слову сказать, если вспомнить да, уже новую историю, то в Англии же в судебных делах сколько угодно таких примеров, когда, или не в судебных делах, а просто там в источниках, что жены просто избивали и мучили жен, добиваясь, чтобы мужья. Те передали мужья избивали жен, чтобы те передали им права на свое имущество, там поместье и так далее, чтобы они его могли прокучивать со своими приятелями. Ну и, как правило, конечно, добивались, а женщины в большинстве случаев, даже если бы и подали в суд, скорее всего, проиграли бы. А что касается римских матрон, то вот как раз это был один из поводов для Катона повыступать. Он возмущался тем, что жена может дать мужу взаймы, а потом они разводятся, она его там третирует, преследует и так далее. То есть он тоже тут считал, что муж имеет полное право. Но он так считать-то мог, а на практике было иначе. Что да, вот сам по себе, Дмитрий, это очень интересный момент, потому что он касается самой сути, характера римского брака. Это сделка. Очень часто женились не по любви, и это считалось нормальным. Считалось нормальным, что жена существует, ну, для мебели, грубо говоря. Женились очень часто в политических целях, в экономических целях. Помпей, например, 5 раз был женат. Вот. Цицерон развелся с Теренцией, с которой они состояли в браке около 30 лет. Вот, Теренция дожила до 103 лет. Кстати говоря, женился на юной своей воспитаннице Публили. Кстати говоря, вот еще один пример того, как римляне могли обходить закон. Ведь запрещено было, ну, вернее так, морально осуждалось, когда опекун женится на своей воспитанница, которая, кстати, очень богатая была. Вот он, чтобы поправить свои финансовые дела, женился на ней, а потом развелся. То есть здесь финансовый момент, он играл большую роль. Тут потом еще какие угодно связи могли иметь место на стороне. И это общественным мнением, кстати, поощрялось и приветствовалось. То есть считал, само собой разумеется, когда значит, муж, он римский, патриций, плебей, да неважно, он мужчина, он может себе позволить иметь связи на стороне. То есть любовь на стороне. В доме, там, хозяйство совместное, дети и прочее. То есть были, конечно, браки по любви, но отношение к браку было вот такое, потребительское. Матримониум юстум. Это была сделка. Тут еще по поводу приданого надо сказать несколько слов. Отец должен был отдать приданое в течение 3 лет, если мне память не изменяет. Да, выплатить обязательно, потому что, опять же, он был обязан выплатить. Кроме того, понимаете, само приданое делилось на 2 части. Или, скажем так, могло делиться на 2 части. То есть, значит, было приданое отцовское, а могло быть привнесенное. То есть, какой-нибудь благодетель типа Плиния-младшего, который в одном из писем пишет вот для своей воспитанницы, для дочери друга, который не был состоятельным человеком, он сам собрал приданое, 50 тысяч сестерцев, круглая сумма, и ей передал. То есть такие случаи были, когда приданое делилось на две части. И вот когда жена была во власти мужа, муж имел право пользоваться этим приданым. То есть он располагал властью и возможностью пользоваться узуфруктом, то есть плодами этого всего. И, собственно говоря, тут его власть была, конечно, всецелой. Вот. Другое дело, что если брак был заключен без того, чтобы жена переходила под власть мужа, а это было возможно когда? Когда женщина была персона sui juris, то есть она ни в чьей власти не находилась. Да, она могла находиться под опекой, до определенного времени это было неизбежно. Если женщина, то значит либо под опекой, либо под властью, так сказать, terzum non datur, третьего не дано. Другое дело, что эта опека со временем стала символической, и в принципе женщины могли и наследовать, и завещания писать, и заниматься предпринимательством. Кстати, мы такие случаи знаем, это отдельный разговор. Вот. И вот если они разводились, то, соответственно, жена забирала полностью все свое имущество. Я уж не говорю о том, что когда они в браке состояли, их имущество не смешивалось. Классический пример. Знаменитый заговорщик Кателина, неоплатный должник, и его жена Аристилла, которая была богатейшей дамой. То есть их имущество не смешивалось. Наконец, муж должен был отдать приданое жене после развода. Вернуть вот это вот приданое, он обязан был вернуть. И в этой связи в римской юридической практике колоссальное количество появляется всяких контроверсий, судов. У Цицерона значительная часть переписки посвящена вопросу с этим приданым. Денег нет, вот при всем его богатстве, при наличии 15 имений, когда они с Теренцией развелись, Теренция, разумеется, собирается забрать свое. Кроме того, был еще такой момент, значит, в 169 году до нашей эры, помнится, был принят закон Вакония, который существенно ограничивал права женщин наследовать имущество. Короче говоря, граждане первого имущественного разряда, самые богатые, не могли вставлять завещание женщин. В принципе, никаких. Вот. И это условие ограничивало права наследования. Сама женщина, как она могла передать имущество по наследству? Только если завещанием. И вот уже в имперское время появляется такое послабление женщинам, когда Август, император Август выступил с целым рядом законов, посвященных и супружеским изменам, и разводам, борьбой вот со всеми этими негативными вещами в житейской практике, когда поощрялось, значит, стало быть, когда у людей было много детей, там многодетность поощрялась, и наоборот, всячески ущемлялись права бездетных и холостяков. И вот тогда женщину, которой было не менее трех детей, она освобождалась от опеки и получала право наследовать и принимать дарения абсолютно неограниченно какими-то не было рамками. Вот это было право трех детей, очень-очень серьезное право. Да, беда только в том, что это правило, как только ввели трех детей, Август его сам даровал своей жене Ливию, у которой был один ребенок. И, разумеется, это право направо и налево стало раздаваться людям, у которых не было как раз этих трех детей, прежде всего, конечно, знатнейшие влиятельные сенаторы. И, ну, как обычно. То есть, ну, как обычно. Да. Ну да, то есть, все животные равны, но некоторые из них равны другие. То есть это уже касалось скорее, скажем так, средней части верхушки, если так можно выразить. Кстати, что касается разводов, тут еще надо одно слово сказать. Достаточно очевидно, что для женщины было идеалом, так сказать, универа, то есть бывшая замужем один раз. Даже если муж умер, то не только развод, а даже он просто умер, считался идеалом, что вот она к браку не стремится больше, а воспитывает детей. Вот, скажем, мать Гракхов Корнелия за это очень Плутархом восхваляется, что и к ней Птолемей египетский сватался, а она его отвергла. Это, кстати, странным образом напоминает житие святых, когда там к некоторым святым чуть ли не императоры сватались. Ну вот, и она полностью посвятила себя детям. Правда, с точки зрения официальной римской идеологии, дети у нее были плохие. Тиберий и Гай Гракхи – братья-политические деятели Древнего Рима, плебейские трибуны. Тиберий Грах предложил законопроект, ограничивавший пользование государственной землей. Излишки государственной земли отбирались и небольшими участками передавались бедным гражданам без права продажи. Тиберий, ложно обвиненный врагами в стремлении к царской власти, был убит во время беспорядков на Капитолии. Его брат Гай восстановил аграрные законы Тиберия, возобновил деятельность аграрной комиссии. Дважды избирался плебейским трибуном. В 121 году до н.э., утратив должность, был убит во время беспорядков на Авентинском холме. Лавина разводов накрыла Римскую империю. Если в эпоху республики развод был делом исключительным, и это никогда не поощрялось, и более того, осуждалось общественным мнением, в эпоху империи начинается какая-то вакханалия. Если мы почитаем Марциала, а тем более Ювенала, его знаменитую шестую сатиру, то возникает какое-то жуткое совершенно ощущение. Правда, тут я сразу должен оговориться, вот то, о чем мы с вами говорим, это в основном касается представителей высших имущих слоев, потому что о них мы хоть что-то знаем благодаря нашим письменным источникам. А что касается средних слоев и бедноты, к сожалению, вся эта история покрыта мраком, потому что мы о них почти ничего не знаем. Тут любопытно заметить, что вот императоры, скажем, как-то не особенно разводились. Вот Нерон с Октавией расстался, но Нерон вообще был нехороший человек и, собственно, и кончил плохо. А так он уже... жен убивал. Ну да, там проще было. Он Октавию с ней развелся, там, по обвинению в прелюбодеянии, конечно, если верить историкам, никто это всерьез не воспринял, поскольку у нее была добрая репутация, и поверить в то, что она совершила прелюбодеяние, было невозможно. Ну вот, но так, в общем и целом, императоры, именно блюдя традицию, все-таки были... безразводными персонами. Ну, вот здесь, Дмитрий, мы снова сталкиваемся с тем же самым. Одно дело практика, другое дело норма. Есть моральная норма, есть юридическая норма, есть практика. Да. Три вещи. И вот в этом треугольнике вращается вся вот эта семейная практика. Император на виду. Тут как-то, в общем, ему труднее было. Обсудив вопрос приданного, вопрос очень развода, вопрос. Надо как-то подсластить пилюлю. Да, рассказать о первом римском браке. Либо о первом римском браке, либо о том, как организовывался банкет. Да, самое время. Нет, прежде всего о первом римском браке, потому что банкет уже потом. Первый римский брак – это легенда. Он, в отличие от первого революционного брака Каланта и Дыбенко, не зафиксирован. А легендарный брак, как известно, состоял в том, что поскольку Ромул был главарем шайки, то истекались к нему, скажем так, маргинальные элементы, с которыми никто дело иметь не хотел из приличных людей, и он прибег к обычаю, который, хотя это и легенда, но, в общем, он у первобытных народов и не очень-то и первобытных зафиксирован, это как похищение женщин. Согласно легенде, он пригласил на игры представители соседнего племени Сабинин, они, как положено, явились семьями, и в разгар празднества Ромул дал сигнал, римляне стали хватать сабинских женщин, надо полагать, помоложе и покрасивее, подразумевается. А сабинские мужчины, почему, то ли они были безоружны, то ли что, но, в общем, как-то они в глубоком расстройстве ушли домой и стали готовить войну. Тит Ливий, Дионисий описывают целые монументальные войны, которые из-за этого развернулись. И в разгар сражения между сабининами и римлянами, как известно, женщины, которые уже за год успели не только привыкнуть к своим новым мужьям, но и нарожать от них, бросились между сражающимися, показывая своих детей, их разняли. И таким образом Ромул и царь Сабинин Тит Таций договорились жить вместе и соправительствовать. Правда, впоследствии Таций странным образом как-то умер при невыясненных обстоятельствах. Но учитывая, что все это легенда, в общем, мучает себя мыслями, что же это были за обстоятельства, не обязательно. Но вспоминается, конечно, знаменитая картина Жакла и Давида «Сабинянки», где битва происходит на фоне могучих стен Рима, которых тогда даже по легенде не существовало. Это явно, по-моему, навеяно образом Бастилии, потому что даже форма несколько напоминает. Ну, вполне башню. Возможно. Такое эпическое полотно, идея, посещение Сабинянок. Да, но там идея примирения, конечно, учитывая, что это написано где-то было на рубеже 18-19 веков, когда революция отгремела, и эта идея примирения, конечно, витала в воздухе. Ну вот. Ну, а что касается римлян, ну, наверняка римляне же он похищали, и у них похищали. То есть это обычная, обычная первобытная практика. А кроме того, в общем, по... Студентка, комсомолка. Да, да, да. Просто красивая. Да, только в более массовом порядке, да. Главным гвоздем программы было то, когда муж приводил жену домой. Здесь, значит, почему это было важно? Тут играл большую роль религиозный аспект. То есть, женщина приобщалась к святыням другого рода. Понимаете, это очень важно было для римлян, как для всякого патриархального, традиционного народа. Ну да. Вот. И это было главное. То есть, нужно было эту женщину из ее рода перенести буквально в ее новый род, в новую семью и приобщить к святыням, к ларам, к очагу вот этого нового ее жилища. Ну, вот там, поэтому в церемонии это был самый основной момент. Все остальное это. Ну да, но предшествовала этому такая довольно колоритная процедура. Наверняка она не всегда соблюдалась, потому что требования там были довольно многочисленные. Например, невесту должны были сопровождать трое детей, чьи родители были живы. Скажем, чем дальше, тем менее вероятности было, что таких трех детей можно было найти, ну, да. А еще и собрать. Ну вот, потому что если Август боролся за то, чтобы рожали, ясно, значит, что рожали мало. Ну это да. Мы забежали вперед. Ну, да. Давайте сначала с какого-то начнем. Давайте перекус. Нет, я и говорю, да, собственно говоря. Нет, как раз перекус потом. Нет, там потом. Было два пира. Один до, собственно, вступления жены в дом мужа, а другой, естественно, все-таки после. Все-таки сначала да. Церемония. Нужно было с утра пойти в храм, и девушка, все-таки давайте вспомним, что это была совсем юная особа. По-разному. 12 лет, да. Ну, если взять в качестве ориентира 12 лет, конечно, так, если судить по данным статистики, более-менее статистики в кавычках, я говорю, да, так, насколько мы можем вообще судить, в Риме девушки выходили замуж между 17 и 23 годами. Вот так. Вот. Потом уже появляется норма, там Август тот же, да, придумал вот этот вот возраст. Он решил, что от 20 до 50 девушка, женщина должна быть замужем, и все тут. А вот мужчина от 25 до 60, по-моему. Да, вот он ввел эти рамки. Но, конечно, девушки очень, очень рано выдавали замуж. Даже не выходили, их выдавали, потому что решали, как правило, родители. Но, правда, девушка могла заортачиться в каком случае? Если молодой человек был скверного поведения, репутация у него была плохая. Он мод, пьяница, об этом знали все. Тогда она могла отказать. Вот. Она могла, скажем, если отца не было, был опекун. Она могла этого опекуна повести к претору. А чем ближе к концу республики, тем это было проще. Понимаете, она могла потребовать заменить опекуна и так далее. То есть, чем дальше, тем больше у девушки, у женщины было свободы в этом плане. Ну вот, короче говоря, с матерью шли они в храм, и там девушка, значит, соответственно, жертву приносила, и тут следовали моления, подобающие случаю. Ну, а на домашнем очаге там жертву ларам, домашним вот этим божествам традиционно приносили жертву игрушки. То есть, как бы девушка прощалась со своим детством. А детство заканчивалось очень быстро. Ну да. До 12 лет, ну и там немногим позже, да, но в принципе, сами понимаете. Вот, после этого ее убирали к свадьбе. То есть, когда был назначен день свадьбы, если все было в порядке, значит, спонсалии произошли, сговор в силе, то теперь назначается день свадьбы. Ну, конечно, все зависело от достатка, от того, насколько знатен отец и будущий супруг. И были очень многолюдные свадьбы, когда сотни были гостей, и считалось необходимым почтить знакомого или друга тем, что ты, значит, являешься на свадьбу. Плиний-младший, например, жалуется на то, что у него много в повседневном распорядке таких бездельных дел. То есть он должен, как свадебный генерал, как богатый, знатный человек, являться на свадьбу. Правда, при этом, что интересно, не гости приносили подарки, как принято у нас, а гостям. Гостям нужно было подарок сделать за то, что они почтили, что они оказали честь дому и пришли, собственно, в качестве гостей. Поэтому, когда Август принимает закон о том, что расходы на свадебную церемонию ограничиваются какой-то мизерной суммой, 1000 сестерцев, это вообще смешно, это какие-то гроши, никто, конечно, не соблюдал этого. Вот. Ну, Август боролся с роскошью, у него были свои резоны. В общем, короче говоря, невесту убирали к алтарю, как бы мы сейчас сказали, да? Это целый церемониал, да, ее причесывали очень долго, то есть нужно было предметом в виде загнутого наконечника копья, опять же старинные обычаи какие-то, расчесать на 6 прядей волосы и в виде конуса собрать их на затылке и обязательно шерстью украсить, потому что шерстяные повязки, они играли сакральное значение, оберег. Оберег от всяких там тога демонов. Была, тога из шерсти официально должна быть. Да, значит, надевали на эту девушку тога, туника ректа, то есть длинное белое одеяние до пят. А потом уже стол, то есть, собственно, свадебное платье и то, что мы называем фатой, паллу, сверху накидку, что интересно. Они были отнюдь не белые, они были ярко-оранжевые, то есть такого кричащего красного цвета, пламенеющего, поэтому называлось это палла, фламеум. То, чем, значит, невеста себя закрывала, голову покрывала, фламеум. То есть, представляете, она вся такая была оранжево-красная какая-то. И такие же туфли. Обычные, несвадебные тоги представляли собой длинные белые плащи без рукавов, служившие верхней одеждой полноправных граждан в Древнем Риме. Тога представляла собой кусок шерстяной ткани, драпировавшийся вокруг тела. У высших должностных лиц тогу украшала пурпурная кайма, у сенаторов – широкая, а у всадников – узкая. Лицам, не имевшим статуса граждан, не позволялось носить тогу. С наступлением темноты самое главное – факельное шествие. Значит, факелы сосны. Обязательно все присутствующие брали эти сосновые факелы. Обязательно флейтисты были, конечно. Все это по звуке флейты двигалось. Самое интересное, значит, кто сопровождал невесту? Три мальчика. Значит, желательно, чтобы родители были живы. Опять же, и соображение с глаза, да? Чтобы, это, ну, да, чтобы не было с глаза. И вот, значит, два мальчика вели невесту под руки. А впереди третий мальчик нес факел из боярышника. Ну, или терновника, там по-разному называют. Вот, окуривая ее как бы. И отгоняя тем самым, опять же, нечистую силу. Да. И вот этот треугольничек, он двигался. Значит, тут и крики, таласио, гимео, гименей, там и прочие поздравления. Значит, двигается вся эта компания. Вот, и, значит, орехами посыпают, да. Орехи, судя по всему, это символ плодовитости. Вот, хотя и были другие объяснения. Например, вот, якобы жених должен был первый бросить горсть орехов, будто бы он как бы прощался со своим детством таким образом. Но если учесть, что он к этому времени уже мог быть в возрасте, да, вспомним того же Гортензия, которому было около 60, он нам... Молодой совсем Марций женился там. Ну, в общем, были разные примеры. И вот, когда уже это шествие приближалось к цели путешествия, то есть к дому жениха, супруга уже практически, вот тогда самый интересный обряд. Значит, новобрачная, вот эта вот молодая, или совсем молоденькая девочка, она должна была дверные косяки увить шерстью и... намазать маслом и салом, волчьим, как правило, волчьим салом. Вот. Опять же, вот из тех же самых соображений, и с одной стороны, значит, нечистую силу отгонять, а с другой стороны, сообщить плодовитость и благополучие, процветание этому дому. И вот она не должна была перешагнуть через порог, вернее, так зацепить за порог, ее переносили. Потому что это считалось очень плохим признаком, приметой, плохой приметой, если она спотыкалась. Она не должна была вообще идти ногами. Ее поднимали, значит, там, друзья жениха. Вот, ее должны были перенести. Вот отсюда этот обряд, когда невесту поднимают на руки. Да, ну, у нас это жених, а вот там, значит, друзья жениха должны были это сделать, перенести. Еще одно слово по поводу этого возгласа Таласио. Конечно, никто не знает, откуда он взялся, но у римлян была легенда, что во время похищения сабинянок, вот одну особенно видную девицу, когда понесли, или женщину уже там же, не только девиц брали, но и женщин у сабинян, чтобы другие римляне ее не отняли, то те, кто ее несли, они кричали Таласио, а это будто бы был один из сподвижников Ромула, ни по каким другим рассказам неизвестный. Есть такая история, что когда Помпей, еще молодой совсем, попал под суд, его там пытались с него какие-то деньги взыскать еще его отцом, невыплаченные, он выиграл процесс, а присутствовавшие знали, что он вот-вот должен жениться на дочери судьи, разбиравшего его дело. И когда объявили оправдательный приговор, то острословы из толпы закричали «Таласио, Таласио!». Означает, что ну, а теперь, как говорится, перком за свадебку. Ну, он и женился на дочери этого Антистия. Правда, потом случилась неприятность. Антистий был убит, Когда пришел к власти уже Сулла, то он велел ему развестись с Антистией и выдал замуж за него свою падчерицу. Антистия, как бы... Да, причем падчерица-то умерла от родов, а Антистия так и осталась бедная брошенная. Если вернуться к нашей процедуре, значит, вносили молодую в дом, и вот тут ее встречал супруг. Ну, уже супруг, да, будем говорить, не жених, а супруг с водой и огнем. То есть это символ очага. Ну, что там у него был? Факел, наверное. Факел и вода в каком виде? Ну, кубок с водой, наверное, может быть, мы не знаем точно. Там, в каком виде это было? В какой-то емкости, да, в посуде. И вот это было очень важно. То есть он передавал символически огонь и воду своей жене, она становилась хозяйкой, она становилась матерфамилиас, она становилась матроной, очень уважаемой. Вот здесь парадокс. При том, что в течение веков у римской женщины не было ни гражданских прав, то есть она ни голосовать, ни избираться не могла, ни экономических каких-то прав, долго, очень долго не было. При всем при этом римская матрона, добродетельная, которую... уважали друзья мужа и вообще все те, кто ее знал, сограждане, она пользовалась колоссальным авторитетом. К ней нельзя было прикоснуться, пальцем коснуться, не то что там ударить. Боже мой, у нас в России тысячи женщин в год гибнут из-за домашнего насилия. В Риме это были исключительные случаи. И историк Тацит пишет о том, о дикой ситуации, когда претор там при Тиберии, помнится, поссорившись с женой, выбросил ее в окно. Вы думаете, его судили? С ним разобрались по-свойски, в семье. То есть его собственная бабка прислала ему кинжалы, и он покончил с собой после этого. Понимаете? То есть, ну, в общем, были другие нравы. Ну, а после этого самое интересное, то есть, собственно, первая брачная ночь. Что любопытно, брачная ложа ставилась на всеобщее обозрение. То есть, в центре, в атрии, в центре дома. Ну, конечно, досужих всяких наблюдателей прогоняли. Не должно им было на это смотреть. Вот. И эта ложа, она так и стояла в атрии, представляете? То есть, когда гости приходили, они видели прежде всего кого? Матрону, которая с дочерьми, представим себе такую идеальную картинку, да? Сидит, придет шерсть. Это же считалось главной добродетелью римской женщины. Доми седа эт ланифера. То есть, сидящая дома и придущая шерсть. Не на форуме, не в театре, хотя могла посещать и театр, и в цирк ходить. С разрешения, правда. Один римлянин развелся со своей женой после того, как она без разрешения пошла в театр, по-моему. Вот. Значит, должна была сидеть дома, прячь шерсть. И вот тут же стояла прялка, тут же стояло веретено, тут же было брачное ложе роскошно убранное. И здесь хозяйка римская Матрона встречала гостей. Собственно говоря, на этом все и заканчивалось. Правда, на следующий день, после этой, значит, ночи, первой брачной ночи, следовало угощение, которое устраивала уже молодая жена в доме своего супруга. То есть первое угощение было там, второе здесь. Собирались опять гости, и вот теперь она уже в положении Матроны встречала гостей, уже как хозяйка. Ну, и по большому счету все. А дальше, да, значит, пока совершались вот эти все процедуры, родственники оговаривали условия приданого. Опять же, если вернуться к приданому, и если было необходимо, они подписывали договор. Могли обойтись и без договора, но если считалось необходимым, они подписывали договор, где все было прописано. Значит, совместное владение, раздельное владение имуществом, где отцовское приданное, где приходящее, если оно было. То есть все эти вопросы утрясались. Римляне, как знатоки права, они были большие формалисты. Но это их не спасало, повторяю, от разных юридических споров, от судов. Кстати, некоторые римские женщины проявили склонность к сутяжничеству просто потрясающе. Мы знаем такие примеры. Одна дама, значит, мало того, что постоянно возбуждала дела, иски, она и сама защищалась в суде. Это был из ряда вон выходящий случай. Кафрания, первый век до нашей эры. Но это был из ряда вон выходящий случай. В принципе, Дмитрий, женщина могла при определенных обстоятельствах свидетельствовать в суде, это было, правда, очень редко, но вот как Симпрония, сестра Гракхов, например. Но там дело шло о самозванце, который выдавал себя за ее племянника, она его обличила. Вот. А в имперское время мы знаем несколько случаев, когда женщины сами себя защищали в Сенате. Но это уже крайность была. Ну, и это уже для другая Афин, тема. Да, для Афин случай совершенно немыслимый. Кстати, насчет прялки и веретена, то при свадебном обряде их тоже вручали как символ. ее основных занятий, потому что предыдущий Матрон действительно... Ну, да. Кстати говоря, Октавиан хвастался тем, что носит на себе одежду, которую его домашние, так сказать, дамы ему выткали. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.